Письмо было от отца, и не с самыми доброжелательными новостями. С учетом того, что мы толком-то и не общались, он посчитал нужным сообщить, что возвращается. Вроде бы ничего такого, да. Херс 2. Дим, я добился своего в Финляндии, опять эта страна. Готовься к тому, что тебе придется не прийти на очередное заседание. Если среди участников есть тот, кто тебе дорог, то придумай причину, по которой им не нужно будет приходить. С точной датой, как определюсь, я сообщу. Пойми меня правильно, попаданец, это моя цель, и я закончу то, что должен был сделать раньше в ближайшее время. Пускай я убью больше, чем хотелось раньше, но я отомщу за свою семью. В целом, это было больше похоже на откровение. Он отчитывался за свои действия, думая, что мне есть до этого дела. Нет, он был неправ. Мне начхать на это общество и тем более на укупника. А если папашка сможет уничтожить общину, тем самым еще и Вольфовичи зацепит и вернет городу спокойствие, я буду только рад. Быстрее выйду из всей этой хренотени и продолжу развитие бизнеса и магических навыков. Авось, и с остальными проблемами разберусь. Однако после его письма на душе остался легкий осадок. Такой неприятный, я бы сказал. Чувство, словно в скором времени начнется полный пиз. Звал, холодный голос Марты, казалось, звучал отовсюду, но только не в голове. Немного паникуя, все же, надеясь, что она не вышла в лицевой мир, принялся вертеть башкой в разные стороны. Но богини нигде не было, а значит, показалось. И все бы ничего, если бы не ледяная рука на моем плече. Мир замер, и вокруг остались лишь тусклые краски. Богиня, не показывая своего лица, была слишком близко ко мне, а вместе с ощущениями ее ледяной руки появился страх. Нет, в целом я не боялся ее или ее действий. Это были некие инстинкты, которые оттачивались кинорежиссерами долгие десятилетия. Понимая, кто за моей спиной, и что она могла бы сделать, если была бы главным злодеем в фильме, невольно пошли мурашки. «Боишься меня?» – инстинкт мозга, сухо ответил, не двигаясь с места. «Ты не считаешь, что нам стоит начать больше общаться?» «Нет, не думаю. Воронцов, хватит строить из себя светлую личность. Ты прекрасно знаешь, что принятие меня облегчит твою жизнь, причем, как минимум, только одним хладнокровием. Но нет же, ты пытаешься играть в доброго молодца с красной харей. В отношения полез, людям работу дал, скрываешь истинную силу, весь такой правильный. Я не являюсь таким. И, ты сама знаешь, что Наташа в курсе, кто ты и что ты. И в курсе, что такое ты, Дим. Пора свыкнуться с мыслью, что ты не человек, больше, и другим никогда не станешь. Ты принял меня и принял лучину нового существа, от этого не легче. Но ты скрываешь ее от самого себя, не думаешь, живешь, как... Она хохотнула и проговорила, как шивай краткая чея или авьяка. Но это не так, ворон то, что, боится тебя, не показывается. Он до встречи с тобой не выходил на связь. Нет, Дим, теперь он боится тебя, понимает, что тебе по силам вырвать ему перья в его же инзанке. И выгнать тебя он не может, как и отказаться от тебя. С чего бы вдруг ему бояться? Смысл какой? Скоро сам все узнаешь. И поверь мне, лучше тебе в этот момент быть полноценным существом, как я, а не обычным магом. Ибо встреча с вороном будет последней. Либо для тебя, либо для него. Глава 5. Утренняя морось в паре с мокрым снегом было немного не тем, что бы хотелось чувствовать на себе перед важным для мира поединком. Ежившись от неприятного сочетания, которое то и дело заваливалось за шиворот, я все же выждал свою очередь на проход, с некоторой иронией глядя на объявление. Оно гласило, что участники арены проходят без очереди. Сволочи, знал бы сразу, не стоял бы и не мерз. Весьма весомая по всем стандартам дама протянула мне скромный брелок с изображением звезды на цепочке и жестом указала вход, через который на городскую арену выходят участники. А чего это я не рассказал про арену? Все потому, что местом перехода на второй уровень изнанки, контролируемый органами власти в городе, находился в здании культуры чего-то там. Невзрачное по всем меркам здание, на фоне всего остального красивого в этом альтернативном Питеру, городе. Промокшие битники издавали чавкающий звук, пока я поднимался по огромной лестнице, ведущей на второй этаж, и благо, встретил кое-кого из семейства рыжих. Оленина, старшая собственной персоной, о чем-то яростно ругалась со своим удатом. А обратив внимание на меня, парочка расцвела. Я, так скажем, стал некоторым героем в их глазах после последних двух боев. И они, я бы так сказал, набивались в друзья, как и младшая сестра этой паскуды. Но, однако, она была магом огня, а это было то, что нужно. «Вика», я кивнул в знак приветствия бестию, «сделай доброе дело, высуши одежду, а...» Не знаю, насколько моя просьба была не по ее канонам, но коротко посовещавшись со своим дыбылом, Вика развела руки в сторону, и легкое пламя, которое заиграло на моей одежде, почти сразу же, сделали все нити сухими, а меня чуть счастливее. Ну а дальше, появился человек в форме, который проходил мимо групп поддержки, а их в небольшом помещении было слишком много, объявивший первой паре на выход. Две девушки, которые стояли около меня в одинаковой форме, причудливой, так скажем, розоватой, кивнули друг другу и пошли за мужиком. Что было за дверью, в которую они вошли, оставалось только ждать. Я же выглядывал среди толпы Наташу, которая клялась и божилась, что придет посмотреть на своего рыцаря, и Катю, которая хоть и вылетела с соревнований, но искренне болела за меня. Может, они уже на арене, промелькнуло в моей голове, когда кто-то похлопал меня по плечу. Развернулся, удивился, но рот не разинул. Быков, собственной персоной, с немного небритым лицом, но вполне добродушной улыбкой, поприветствовал меня весьма официально. В свою очередь, понял, чья команда открывает здесь порталы, и какая военная сволочь весь этот балаган охраняет. Дмитрий Юрьевич, улыбнулся статный мужчина с волчьими глазами, наконец, рад познакомиться с вами лично. Наслышан, похлопал меня по плечу, наслышан о вас. А вы, я сощурился, натягивая улыбку, собственно говоря, кто? Мужику можно было аплодировать стоя, играл он красиво, грамотно и так далее. Официально представился, не без гордости на морде, сообщил свой ранг, а он у нас, оказывается, все-таки полковник, а не ниже, и следом, сообщил мне прискорбную информацию. Студент, который в столовой пытался меня задеть, трагично погиб сегодня утром, и жюри решили перетасовать результаты жеребьевки и сменить мне противника. Меня не смутил тот факт, что студент погиб, и Быков это отметил, а вот то, что я просто не прошел дальше, несколько оскорбило меня. В случае с Вертихвостиковой, царство ей небесное, все было иначе. Студент из Тулы, против которого она должна была выйти, просто прошел в следующий этап. Как он погиб? Все же, мне нужно было поинтересоваться, чтобы не выглядело со стороны слишком неестественно. Подробностей всей не знаю, но, как докладывает разведка, враги семьи взорвали его кортеж, думая, что в машинах сидит его отец со своей свитой. А он что, бандит? Мой вопрос вызвал кривую ухмылку на лице Быкова, и он не мог не задеть меня. Не все, Воронцов, в этом мире, бандиты. Господин Алексей, ведущий дипломат, но после поездки в Финляндию, увы, его жизнь слишком круто изменилась. Опять это Финляндия, ну, неспроста же все это. Может, Марта пришла, когда ее не ждали? Насколько мне известно, земли Скандинавии богаты духами и забытыми богами. В этих землях сила и великие артефакты. Много ли ты знаешь об этом? К сожалению, нет. Но я бы хотела туда попасть, а еще, выйти наружу. Пустишь в лицевой мир? Нет. Ну ладно, Димочка, ладно. Марта не первый раз меня уговаривала выйти наружу. И все время пользовалась одной и той же фразой, мол, когда я смогу выйти в живой мир, узнаю секреты, о которых ты можешь только мечтать. Правда, были еще фразочки в этом же духе, но это была более запоминающаяся. Быков, мимо которого не мог пройти мой астрал, несколько раз позвал меня по имени, а затем встряхнул за плечи. «Дима», его глаза выражали беспокойство, «с тобой все в порядке». Ответом был кивок, а затем услышанная информация о моем противнике. В 1/8 финала теперь меня ждал студент-первокурсник из самой Москвы. Маг огня, чистокровный. Что значит чистокровный? Я на всякий случай решил уточнить. Получил в ответ очередной смешок, но Быков чуть увел меня в сторону и попытался объяснить. Конечно же, после объяснений было другое. Чистокровный маг огня – это маг, у кого родители одной стихии. То бишь, на протяжении, пускай, 10 веков, смешения стихии не было и в помине. Такие маги сильные, а их запас маны и способности – значительно превышают остальных. Для боевого мага это весьма весомый аргумент. Ну а дальше, как ты, скорее всего, знаешь, Алексей Вольфович находится на свободе. Сухо продолжил он, ни я, ни моя группа с этим ничего не может сделать. Слишком важные шишки стоят за его спиной, и это далеко не все. И как же вы его отпустили из твоего подвала, а?» Я злобно посмотрел на изумленное лицо вояки. «Что-то мне не верится, что к тебе в дом кто-то вломился и потребовал свободу, уроду. На меня вышли. Причем спустя пару часов, после завершения допроса. Поверь мне, я не всесилен, как и многие важные чины этой империи. За ним стоит человек, чье имя я не могу назвать, и лучше бы тебе не попадаться ему на глаза. Не знаю, как, но он знает, кто ты такой и что ты за человек. Ага, все потому, что это Юра Прудников. Так себе оправдание. Если быть честным, мое заявление изрядно задело его, но волю эмоциям он не дал. Лишь сухо пожелал удачи и предупредил, что за мной будут следить тысячи. Не рекомендую тебе пользоваться двумя силами. Приглашение на арену пришлось ждать чуть больше 2 часов. Не знаю, правда, чем был вызван такой промежуток между драками, ведь было всего 3 пары и 1, с белым билетом, но я был последний на очереди. Переход на 2-й уровень изнанки представлял собой самую обычную резную дверь, рядом с которой стояли военные и парочка монахов, со странными жезлами в руках. Поэтому и не без того узкий и людный коридор было весь непросто пройти, чтобы ненароком никого не задеть, ибо помимо меня, пошли и зрители. Момент скачка наизнанку прошел не очень приятно, все же, здесь я уже был, а искусственно яркие цвета резали глаза. Пару тычков в спину подали мне нужное направление, как раз в тот момент, как густой дым, скрывающий величественное здание передо мной, испарился. Я стоял у входа в некое подобие Колизея, во всей своей красе, только, пожалуй, цветы был другой, не просто черный, а смоленисто-черный, который даровал ощущение, словно его каменные стены не просто не отражали солнечный свет, если здесь вообще было солнце, а поглощал его лучи. Монах, который то и дело подталкивал меня вперед, через минут 10 вывел через тайные проходы на площадку, размерами напоминающие футбольное поле. Правда, песка здесь не было, и была лишь земля и редкие травинки. Ну и холод. Трибуны действительно были забиты под завязку. Из серой массы обычных граждан города выделялись студенты в разносортных формах, как по цвету, так и по типу. Ну и в самом дальнем углу была башня-трибуна, на которой, как я понял, был диктор. Рады приветствовать здесь, на городской арене славного города Петербурга, последнюю пару участников ежегодной боевой арены. Трибуны взорвались от крика людей. «Делайте ваши ставки, господа, сегодня, под самую завязку дня, нас ждет действительно серьезный поединок». Это, очевидно, было камнем в огород 2 предыдущим парам. Знать бы еще, чем их бои не зашли зрителям. У выхода номер 1, участник из Петербургской магической академии наук, первокурсник, маг ветра, Воронцов Дмитрий Юрьевич. Моя личность вызвала огромную смесь криков и вздохов. Не знаю, с каких времен, но меня уважали и любили. Оставочники нервно кусали локти после каждого моего поединка, ибо все бои были для меня сложными из-за неопытности. У выхода номер 2, участник из Московской инженерно-магической академии наук, Арсен Возрикович Вольфович. Вот тут я тихо матерился: подстава так подстава, и что мне с ним делать? Это показательная порка будет, или что какого? Зал взревел еще сильнее, а вместе с криками, диктор вызвал, впервые для меня, официальных представителей студентов. Своего я не знал, поэтому был весьма удивлен, когда на поле вышел Быков, подкидывая в руке монетку. В следующую минуту, с противоположного входа-выхода в нашу сторону направились 2 фигуры, и по мере их проявления, я охеревал все больше и больше. Рядом с невзрачным на вид пареньком, с худым острым лицом и длинными темными волосами, плюс-минус, моего роста стоял Алексей Вольфович, который при виде меня, показал белоснежную улыбку. «Скажи мне», — пробормотал я, не поворачиваясь к Быкову, — «какого черта происходит? Ты про представителей? Ага, как же». Он не понял моей иронии и попытался объяснить, что представители — это некая церемония для городской арены, чем она и отличалась от академической. Кидается монетка, и участник, чья сторона выпадет, выбирает сторону. А какая разница у сторон? Где-то слепит солнце, где-то нет. До смешного. Увидев Алексея, он оскалился, но никак это не прокомментировал. «Ну, Дим Димыч», — улыбнулся Алексей, произнося коронное коверканье моего имени в стиле Юры, «могу лишь пожелать тебе удачи. Я могу с тобой поговорить», — сказал я это со странным выкриком, что очень удивило Арсена и Ваяку, но ответом было лишь отрицательное выражение лица и соответствующий жест головой. «Не время, Викторович, еще не время, ты», – прошипел я, но все внимание перебил Быков, выбрал сторону, подкинул монетку и мне выпала солнечная сторона, а значит, моей заднице будет тепло, лучи будут в спину. «Какого хера?» – прошипел я на 10-й минуте боя, глядя на огненное нечто. Арсен, пропустивший от меня уже с десяток воздушных манипуляций, даже уже трижды был шваркнут головой о землю с трехметровой высоты, никак не хотел вырубаться. Что было самым интересным, я пользовался только ветром. Весьма артистично, если так можно было сказать, и в манере супергероев моего мира. Летал, прыгал, резко дергался в разные стороны и наносил удары под самым неожиданным ракурсом. Моей кукле для битья весьма быстро надоело быть слабаком, и он выпустил некое подобие дракона. Чтобы понимать весь масштаб происшествия, башка этого зверя была размерами с локомотив. И прямо сейчас, эта странная огненная тварь пыталась меня сожрать. Только чудом и с помощью чьей-то матери, я нарастил дистанцию и воздушной сферой, которую придумал еще в начале поединка, обрушил голову дракона. Точнее, вдавил ее в землю. Но самое фееричное было то, что монстр был лишь отвлекающим маневром и обжигающая стрела, которую выпустил из пальца Арсен, пробила мою руку. Матерясь еще более яростно, я попытался чуть облегчить боль и страдания, впервые за этот поединок прибегая к силе Варны. Но сделал это не. Сделал то, что сделал. Остановил кровь, снял боль, но рану не затянул. Чтобы не было потом вопросов и в следующий миг, взлетел в воздух, отпрыгивая от огненного шара, который расхерочил землю подо мной, словно там побывала граната. Кстати, о гранате. Идеи приходили на лету и следующей атакой были воздушные сферы, правда, более маленького размера, которые втягивали в себя камни и землю из воронки, оставленной Вольфовичем. И какое у него было удивленное выражение лица, когда взрывы из-за его спины наносили весьма неприятный урон, то и дело, закидывая ему в затылок горсти земли или камни. Режим Джаггернаута после моего первого боя не включал больше никто, но для Арсена этот бой был чем-то личным. Чем именно, я догадывался, но его форма отличалась от мага земли. Нет, он не наращивал массу или доспех, он просто сам стал огнем. В секунду, сократив дистанцию в 10 метров, он с какой-то неестественной силой пнул меня в живот так, что из глотки послышался рев. Из моей, конечно же, а в следующую секунду я прорыл своей спиной глубокую траншею, определенно переломав себе немалое количество костей. «Дай силу», – прошипел я кольцу. В момент срастил кости и успел вильнуть в сторону, чтобы этот долдон не впечатал и не прорыл мною глубокую яму. Остановились как в кино. Между нами было 5 метров, я не видел его лица, но прекрасно слышал. «Арена не спасет тебя от смерти, Воронцов, не хватит кишки, пацан», — крикнул в ответ. Было странным, что комментатор замолк с момента объявления режима Арсена. Я понимал, что наш разговор слышат зрители, и еле слышно добавил: «После тебя я пойду по всей твоей линии, чтобы, наконец, уберечь город от вашей власти». Он слышал все, что я сказал, и, как мне показалось, изобразил смешок. Правда, звучал он как раскат грома, эхом отбивающийся от стен арены. «Твоя магия тебя не спасет, увы, у меня иммунитет к контролю энергии». «Врешь, а ты проверь, щегол». «Проверять я, конечно, не нет, стал, и еще как». Но что было действительно увлекательным, так это то, что он не просто состоял из нити энергии, он был ей, и не стержнем, который можно было понадкусывать и вырвать, а полноценный, черт, даже назвать не мог. В общем, в режиме Джаггернаута с ним было не справиться привычными методами. Мне просто ни за что было ухватиться, чтобы начать поглощать его и сделать его слабее. В конечном итоге, следующие 5 минут я просто спасал свою шкуру, то и дело отмахиваясь в голове от советов Марты, и сам понимал, что энергии в нем хоть жопой жуй и кончится она не скоро. По меньшей мере 5, а может, 6 ударов его кулака я смог выдержать, но после очередной серии силы начали покидать мое тело. Запас аккумуляторов кончался в ускоренном режиме, то и дело заживляя очередной перелом или ожог, или же, восстанавливая мою ману. Я пытался, очень пытался навредить ему, помешать долететь до меня или снести очередным торнадо, но он, словно плевал на любой мой удар, и, сволочь, был полон сил. Конечной точкой стал удар в лицо каким-то длинным кулаком. Послышался хруст костей, а если быть точнее, носа и челюсти. Спиной вперед пролетел 10 метров и ударился в черную стену. Удар был такой силы, что я просто не смог встать, сражаясь с желанием уснуть. Проблема была не только в том, что я проигрывал, но и в том, что если я умру, мир узреет то, что не должен был. Голова хаотично соображала в перерывах, когда мозг пытался уснуть, а ворон, сука такая, просто молчал. Он не откликался, не шел на зов и, очевидно, просто забил на меня здоровенный болт. «Ну, что, малыш?» Голос Марты был неким спасательным кругом в этом промежутке боя, готов прославиться. Глава 6. Мир замер сразу после ее слов. Все посерело, звуки остановились, как и мое дыхание. Прямо за спиной Арсена, лицо которого когда-то облизывал огонь, а сейчас оно замерло в странном образе под стать кинофильмом. Марта, чья красная мантия напоминала о себе, стояла за спиной мага, деловито касаясь тонкими пальчиками по его шее. «Дим, вот здесь, находится вена, знаешь, что происходит, если ее придавить?» «Кислородное голодание», — сухо ответил я. На удивление, в момент особенности способностей Марты, я не чувствовал боли, не чувствовал усталости, словно действительно все процессы остановились. Но я мог двигаться, что и попытался сделать, пока богиня не вскрикнула. «На тебя люди смотрят, попробуй им объяснить, почему переломанный маг резко переместился. С этой стороны я ситуацию не рассматривал», — замер, глядя на ее пальчики. «Тут какая ситуация получается?» Воронцов из-за спины брутального образа воина, показалось белоснежные волосы. «Я тебя больше месяца настраиваю на контакт, подкидываю идеи насчет нашего сотрудничества, а ты все отвергаешь меня. Зачем? Ты не хочешь силы? Я не хочу становиться таки монстром, как я». Я впервые увидел ее настоящее лицо, это было шедеврально по всем меркам. По всем меркам, ей было не больше 20 лет. Янтарно-оранжевые глаза, которые, как казалось, меняли радужку по какому-то стечению обстоятельств. Тонкая линия губ, подкрашенная в ярко-алый, придавали нужный, искусственный объем, а худощавое, но чертовски опасное лицо, пожалуй, запомнится мне на всю жизнь, как и ее клыки. Это было мое первое знакомство с древней, с существом, которых так боялись киноактеры моего мира и всякие мистики. Настоящее, здесь, прямо передо мной, такой, пролепетал, стараясь увести взгляд от ее глаз, но почему-то, не получалось. Появилось ощущение, словно меня манит, даже требуют внимания. Что за чертовщина? Не чертовщина. Ты видишь своего соратника, свою расу, вот и боготворишь сильнейшего. Это особенность вампиров. И много вас таких, не могу знать. Моя нога давно не ступала по живой земле. Но если ты выпустишь меня, все изменится. Я почувствую мир. Почувствую своих. Для чего тебе это? В ответ сначала раздался звонкий смех. Дальше началось подобие откровения, но меня оно не задело никак. Да, конечно, безусловно, тяжело провести в заточении своего мира долгие века, а, может и больше, уж больно она мягко назвала срок, но это не затронуло струнку души. Неспроста таких существ закрывают от нас. Выбор, который она мне предоставила, был прост: выпускать ее в мой мир, оберегать и помогать вознестись. Что значит вознестись в твоем понимании? Мои глаза округлились и готовы были вылезти из орбит, типа, стать новым богом. Мелочный, хихикнула она и полностью вышла из-за спины Арсена. Я хочу свой род, чтобы мне поклонялись и пользовались моей силой. Ну, как бы у меня есть бог и род. Я не претендую на твою фамилию, Дима. Она приблизилась ко мне и села напротив. Прими меня своим богом. Хватит плясать под дудочку ворона, который и так покинул тебя давным-давно, теряясь в собственном вранье, и я помогу тебе обрести цель и выбраться из всего этого мусора. При слове «мусор» она обвела людей на трибунах. Мда, только диктатора здесь не хватало. Как ты сможешь помочь мне? Марта разогнулась, вернулась к Арсену и с деловитой ухмылкой заявила: могу заставить его проиграть. Хочешь? Я немного не понял, что она имела в виду, но... Стоп, нет, он не должен тебя видеть. Тогда можно сделать иначе. Ну так что, по рукам? Мотнул башкой. Нет, сначала скажи, что ты сделаешь. Все. Игра окончательно перешла в ее русло, и именно она диктовала свои новые правила. Несколько раз обошла застывшего воина, приблизилась ко мне и с некоторым остервенением на лице укусила мою губу. Да так, что кровь пошла. Собственно говоря, это ей и требовалось. Поцелуй и сделка завершена. Ее глаза сменили цвета радужки на красный, а затем, По ее нижней губе побежала неестественная струйка голубоватой крови. «Вампир голубых кровей», — ухмыльнулся я, — «це я Эллю и краткое». Когда время вернулось в свое русло, ситуация в корне изменилась. Да, определенно, я стал более собранным во всех планах, хотя большую часть переломов, той же ноги, даже восстанавливать не стал. Медику еще предстоит меня осмотреть, а побои были жесткими. Но вот Арсену не повезло. В момент, когда его взмах должен был достигнуть пика, после чего обрушиться на меня, он попросту замер. Кулак опустился, взгляд проявился, а жар вокруг него стал лишь усиливаться. «Ты», — шипел он, — «что со мной сделал?» «Я, конечно же, ничего, а вот Марта постаралась на славу, но и я не знал, что будет дальше. Я лишь видел одно единственное касание, точнее, тычок прямо в сердце». Арсен начал отступать назад, хватаясь то за сердце, то за голову, я же начал отползать чуть в сторону, и тут диктора прорвало. «Вы только посмотрите, на лицо переизбыток маны». Он не смог контролировать Джаггернаута полностью. Санитары, на поле. И под стать его слов Арсена начала мотать из стороны в сторону. Из ушей, рта и глаз начала просачиваться кровь, но лекари не успели. Произошел взрыв со всеми омерзительными факторами. Просто повезло. Чей-то скрипучий голос заставил мой разум проснуться. Чушь собачья. Он всегда контролировал свои потоки. Авасан Вазрикович... Скрипучий голос стал более громким, результат налицо. Воронцова мы уже проверили на случай жульничества. Увы, для вас у него только одна сила, а как вы знаете, ветер не может войти в чужой поток маны и как-то усилить его. Он регенерирует быстрее мага. Это неестественно. А что в нашем мире? Естественно, посмотрите на его физическую составляющую. В отличие от большинства магов, он занимается не только духом, но и телом. Под стать военным, между прочим. Арсен был магом четвертого уровня, как этот выскочка. «Ну-ка тишина», — голос ректора остановил эту словесную перепалку. «Если ты сомневаешься в способностях моего ученика, значит, сомневаешься во мне». Еще раз повторюсь, Арсен не смог контролировать свою агрессию, а как ты знаешь, режим Джаггернаута поглощает ярость и переводит его в чистую энергию. «Увы, для вас, уважаемый, это не первый случай, и если бы Арсен смог остановиться, он бы был жив, он бы выиграл. Дело же не в победе». Разговор был в духе, мол, я что-то сделал с сыном некоего мужчины с весьма ярко выраженным армянским акцентом, или не армянским, но суть оставалась в следующем. Я был чист перед ними, а еще и в четвертьфинале. Глаза так и не открывал, да и не подавал виду, что очнулся, выжидая, что все уйдут. Но ждать пришлось долго, слишком долго. Уснул сам того, не понимая, и проснулся глубокой ночью от чьих-то касаний. В темноте силуэт, сидевший рядом со мной, принадлежал девушке, но, увы, я не сразу понял, кто передо мной. Нежность рук и весьма глубокие вдохи могли принадлежать только Наташе, которая и так проявляла заботу в избытке. Но я ошибся. «Воронцов, для бывшего человека, у тебя шикарная фигура». Сладостно-холодный голос Марты заставил организм полностью отбросить сон. «Как я же не выпускал, в темноте появился блеск клыков, а мне и не нужно. Ты принял меня, а теперь». К моему рту был поднесен бокал с каким-то весьма знакомым, металлическим запахом. Марта в весьма грубой форме нажала пальцем на низ челюсти, чтобы рот открылся, и влила в глотку это пойло. Я не сразу понял, что я только что выпил, но эффект, черт, брыкался, стараясь выплюнуть раствор, но кровь уже пролилась в желудок, заставляя органы работать менее-менее естественно. Боль как рукой сняло, приток силы был многообещающим, а настроение из резко негативного ушло во свояси. Я чувствовал себя кем-то особенным, сверхсверхсильным, возможно. Так и работает организм вампира, с нотками радости пояснила Марта, и так будет всегда. Но с одним условием, контролируй себя, или тебе стоит рассказать, что в альтернативном, ой. Она приблизилась ко мне, и ее глаза загорелись оранжевым. «Я же в твоем бывшем мире была, правда, по твоим меркам века 4 назад, но время такое непостоянное. У меня сложилось впечатление, что она питалась разговором. Ей нравилось разговаривать с кем-то, кроме себя, и разговаривать ртом, а не головой. Ей не хватало социума, как и Варне. Именно такое мнение у меня сложилось, и, пожалуй, я был прав». А вот история была прискорбная и точь-в-точь повторяла события легенд и сказок, только в несколько ином формате. Вампиры существовали издревле, и не только в наших мирах или идентичных. У каждой расы, планеты, вселенной, они были свои, но с едиными свойствами: долголетие, кровососание, холодная кожа, и истребляли их одинаково, серебро и огонь. Если кто-то заподозрит в тебе эту особенность, увы, это выйдет за рамки понимания, с учетом того, что в мире были прецеденты с нежитью. Конечно, этого в истории нет, но об этом можно спросить у владельцев артефактов, кто спускался в катакомбы того же Египта или же Финляндии. Опять это Финляндия. Поэтому твоя сила будет требовать еды. Конечно, ты сможешь питаться и обычной, как и все, но жажда, которая будет просыпаться, может свести тебя с ума. Поверь мне, стоит носить с собой запас, и твое кольцо как раз тебе в этом поможет. Мне что жертву? Получил подзатыльник с пояснениями. Дурак дураком. Нет, конечно, я много копалась в твоих извилинах и прообразы себя видела, но, чтобы такую чушь слышать, ты в каком мире живешь? А, есть искусственное, есть животные, на крайний случай, есть монстры наизнанке, кровь которых тоже питательная. Это меня несказанно удивило, как и то, что долголетие нежити и особенность способности ворона дадут мне огромное преимущество перед врагом. А у тебя их много, закончила она, не забывая сделать акцент на вороне. Хочешь ты этого или нет, но тебе придется докопаться до правды своего бога. И я надеюсь, что ты примешь правильный выбор, ибо твой ворон – зло, как и твое окружение, и, кстати, о нем. Я облокотился на спинку кровати, засовывая под спину подушку. Мое появление может быть неожиданным, но я не буду тебе мешать. К твоему сожалению, я не имею права вторгнуться в чужую жизнь. Ситуация с Арсеном была исключением, ибо я уже повлияла на его жизнь до заключения нашей сделки. У местных богов есть свои правила, и они мне чертовски не нравятся. Увы, я ограничена, но зато могу ходить среди живых, быть частично живой. Я молчал. Я должна дать тебе родовое кольцо, но, увы, подобного у меня нет. Хотя эти сраные правила, кто их придумал, с кем ты общалась после сделки? Или это как-то иначе было? В голову пришли знания, а вместе с ним и барьер. Уж не думала, что настолько меня ограничит. Но ничего, я порезвлюсь и без этого. Обещаю, Димочка, обещаю. Выписывали меня на следующее утро. Подметили не совсем нормальное исцеление, но здесь, увы, я ничего поделать не мог. Из приветливой больницы меня встретила уныние, серость будущей зимы и радостная мордочка Наташи. Ее красные волосы торчали из шапки и при беге, казалось, грива пыталась эту шапку скинуть. Уши ее искусственном объеме шевелюры, даже котя спрашивала, завидовала, скорее всего. Первый поцелуй сменился мнимым вопросом, затем, слезами и долгими объятиями. Она сразу поняла, что я изменился. Мы долгое время разговаривали насчет Марты и насчет артефакта Наташи. Они были противовес друг другу. Правда, вскрылось это не так давно. У нее была особенность святой, у меня же проклятие нежити. Иронично, да. Прям совсем выбора не было, Дим, она всхлипывала, глядя в мои глаза. Совсем не было, грустно ответил и вновь обнял девушку. Арсен бы просто убил меня, да ты и сама все видела. Я так и знала, что неспроста его магия сожрала и взорвала, знала. Увы, теперь я несколько другой. Но Наташа еще раз коснулась моих губ и прошептала: «Я все равно принимаю тебя таким, какой ты есть, и предназначение артефактов может быть и не будет выполнено. Ты же не станешь новым Дракулой, верно? Не будешь истреблять население, и тогда мой артефакт не проснется». Дракула не был, я покачал головой, а потом плюнул. Толку-то об этом рассказывать, да, личности в наших мирах очень похожи, но по факту они все такие разные и все это так запутано. И прямо сейчас передо мной стояла девушка, чуть старше меня, которая смотрела на меня глазами, полными любви и заботы. Пожалуй, я все же сделал правильный выбор, что сам открылся ей, что смог унять всю боль прошлого мира, чтобы жить в настоящем. Марта мне подарок оставила, я показал ей мизинец правой руки с тонкой красной линией, кольца, говорит, у нее нет, татуировку сделала. Очень интересно. Красноволосая обхватила палец, осматривая его со всех сторон, а главное, практично. Вот бы все родовые такими были. Ага, как же, впервые за все время, как мы были, ну, парой, я приехал к ней домой, в котором, на удивление, было весьма уютно и не совсем шикарно, по меркам того, как жили иные бароны. Очень хорошо ухоженная трехкомнатная квартира со своей собственной библиотекой, большой гостиной комнатой, приятной по цветам, нежно-бежевой спальней и гостевой комнатой в красных тонах. Правда, мне показалось, что комната не совсем гостевая, но зацикливать внимание на этом я не стал. Мой путь лежал через душевую, которая должна была смыть с меня запах больницы и поединка. Грязь грязью, но помыться бы стоило. И об этом заявил не я сам, а Наташа, когда я стянул с себя пальто. Нет, не воняло, но очевидные следы грязи, земли и копоти все же стоило убрать с моего нового тела. Банный халат пришелся мне по размеру, как и белые тапочки. Как бы это смешно ни звучало, и когда я вошел в ванную, был неимоверно удивлен. Вот где была вся роскошь. Большая комната метров 5 на 6, с большом, глубокой ванной, исписанной золотистыми узорами, двумя унитазами на мраморной подставке, и слишком роскошная по всем меркам раковина. Мне лишь стоило гадать, откуда и сколько стоит все это витражное оформление, когда взгляд прилип к зеркалу. Оно было большим, во всю стену, и рассматривая себя, я лишь удивлялся пуще прежнего. Тело изменилось. Не было тем, как, какого черта. Я не был толстым, просто, в спортивной форме с легким жирком, как и у всех обычных людей. Но сейчас, помимо того, что кожа стала немного светлее и, как казалось, не имела изъянов, так и подкожный жир рассосался. Его просто не было нигде. Рельеф уже сделанных мною мускул стал более отчетливым. Скулы подтянутыми, неровность костяшек на ноги этого тела, сами собой, вправлены. А взгляд, он тоже был иным, каким-то звериным, опасным, а зубы уж слишком белоснежными. Нет, у меня не было налета или какой еще ереси, но они так никогда не блистали. Клыки, на мое счастье, не выпирали и выглядели вполне естественно. Вот тебе и раз, пробурчал и отвернулся от самого себя, настраивая воду в ванне. Что было не самым приятным с моими изменениями, так это ощущение тепла и холода. Оно доходило до нервов слишком медленно, и лишь когда мои ноги покраснели от кипятка, я сменил настройку, пропуская теплую воду. Ноги, кстати, тут же зажили, что не переставало меня удивлять, и когда тело привыкло к температуре, я словно ожил. Ощущение, когда по коже растекается вода, было несравнимо ни с чем. Словно я лежал на песке под легкие волны моря, низкие и теплые. Вроде бы да, не в новинку, что я, за столько лет жизни никогда не был в ванне. Но нет, сейчас, все было иначе. Глава 7. Монотонное постукивание пальчиком по ключице привлекло мое внимание. Повернулся, утопая в одеялах, и посмотрел в очень требующие глаза Натальи. Девушка несколько раз коснулась ногтей кончика носа и пробормотала: «Если бы я знала тебя раньше, то с самого момента твоего попаданства забрала бы к себе. Может, твоя жизнь стала бы намного проще». «Ой, хорош», — улыбнулся, притягивая к себе обнаженную красавицу. «Сдаешься? Или еще один раз?» Ее глаза округлились, щечки залились румянцем, и с возмущением и писком попыталась было отпрянуть в сторону. Но мои ладони уже держали ее за ребра, а пыльцы начинали пересчитывать косточки. Во всплеске смеха мадам укатилась в сторону, шлепнулась с кровати и, подбирая на ходу трусики с пола, побежала в сторону ванной. Когда я последовал за ней, меня встретила лишь закрытая дверь, а на мои стуки – фраза: «Я больше не могу, ноги болят». Усмехнулся и вернулся к кровати, разглядывая перевернутую вверх дном постель. «Сильное у тебя мужское нутро», – тут же хохотнула в голове Марта. «Как только я снял блок, первый раз вижу, чтобы девица ускользала из объятия и закрывалась. А на своем веку я видела многое. Чего хочешь? Выйти? Сейчас? Нет. Боюсь осквернить твое семейное гнездышко своей сущностью. Но если ты хочешь, нет. Сиди там, да и солнце еще высоко. Я же сахарная, растаю в тот же миг», — сказала она на прощание. В следующий миг в комнате появилась Варна. «Что за день сегодня?» — пробормотал я, ища глазами предмет, которым можно было прикрыться. Варна, правда, уже появлялась в моей ванной, так что в очередной раз подняла брови, в очередной раз сообщила мне: «А мне запрещаешь голой появляться», — и уселась за стол около окна. «Сегодня встреча с нашим общим другом», — сощурился, пытаясь вспомнить, о ком она говорит, а затем хлопнул себя по лбу и принялся искать часы, которые и так были на руке. До встречи с мистером ученым, номер 2, оставалось всего каких-то 2 часа, а так как я нахожусь в центре, то до офиса мне, в будний день, придется пробираться дольше обычного, то есть мне и Наташу не дождаться, и Василия, если я ему позвоню. «Опять такси?» — постучался несколько раз в дверь и громко сообщил своей девушке: «Наташ, я в офис, совсем забыл про встречу. Вечером увидимся, вечером я пойду на массаж, а то…» Она что-то пробормотала, но я уже отпрянул от двери и принялся искать нижнее белье на полу, на пару с носками и брюками. Спустя 10 минут я вылетел на крыльцо и махнул рукой черной машине, которая как раз ехала в мою сторону. Удача была на моей стороне, я так думал. «Куда едем?» Какой-то странный хриплый и одновременно тихий голос привлек мое внимание. И только спустя 3 минуты, как я сел в машину, вдруг понял, почему мы никуда не едем. Я же даже адреса не назвал. «Простите», — задумался. «Склад номер 17, на Роще. Вы в офис, Дмитрий Викторович?» Я не сразу понял, что за молния пролетела в моем мозгу. Точнее, понял, что меня смутило, но не сразу отреагировал. Тем временем, машина тронулась и начала набирать скорость. «Ты», — прошипел я, начиная отстегиваться и высовываться вперед. «Димон, не стоит, я за рулем, а ты, все же, мой пассажир. Разобьемся, не дай бог, где ты потом найдешь тело, чтобы забрать душу?» Голос Юрия разливался в моих ушах океаном. «Юр, я вернулся обратно, но, на всякий случай, начал выискивать у него нити энергии. Какого черта происходит? Если бы я сам знал. Увы, поговорить у нас за все это время не вышло. Да и сейчас разговор не завяжется, ты даже уже увидел, чьей силе я принадлежу». Его осведомленность о моих силах пугала меня, как и сама ситуация. И когда, наконец, я настроился на энергию, то присвистнул от удивления. «Ну, теперь-то ты точно увидел. Ты черный маг?» «Нет». Он пару раз нажал на сигнал, требуя, чтобы машина впереди нас чуть прижалась в сторону. «Сила их, да, течет во мне, но их идейность меня несколько смущает. Хотя итог все равно будет один. Меня не интересует итог, меня интересует сам факт твоего убийства». Юра сдвинул кепку в сторону и оглянулся на меня. «Не это просто, Дим. Если бы я мог остановиться, я бы остановился, но меня судьба не пожалела. Что ты имеешь в виду? Ты не представляешь, в какую задницу мы с тобой залезли. Но если тебе будет проще, я больше 3 месяцев сражался с Богом внутри, чтобы все не покатилось в тартарары». Я несколько раз хмыкнул и, когда он замолк, потребовал объяснений. «Только нет, пожалуй, с учетом всего того, что со мной произошло, я понимал, что он не врет. Смысл? Я его мог просто сейчас убить. Когда у Юрки умерла сестра, парень впал в отчаяние. Я прекрасно помнил его 2-недельный загул и как отправлял ему деньги, когда он пропал с радаров и резко оказался в Финляндии. Загулял, просрал все, и ему физически ни на что было возвращаться. Что ты делал в Финляндии? А я почем знаю, белка укусила за жопу, и я купил билеты в Рованиеми. А дальше сам помнишь, визу мне больше бы не открыли». Его путешествие было лишь обрывком трезвости в его голове, но момент осознания пришел слишком резко, вместе с голосом. Он появился, когда я очнулся в заброшенном доме, точнее, под землей в Гельсингфорсе, то ли склеп, то ли что-то подобное. Проснулся мигом от холода и леденящего душу воя. «Это что за город такой? В истории не силен». «Да», — он вновь обернулся и улыбнулся. «Хельсинки. Старое название, когда княжеством было, ну, точнее, сейчас такое название». «И дальше что?» — появился голос. Он вел меня, предсказывал события, и когда я понял окончательно, что я не псих, а его слова реальность, пошел на поводу и убил меня. Это было за месяц до твоего убийства, и то, я очень долго на это шел, хоть рука и дрогнула в конце. Я не хотел, чтобы ты мучился, но, чтобы тебе было проще, я в тот же миг пустил себе пулю в висок, чтобы мы встретились здесь, и я все объяснил. Ты хочешь сказать, что под властью голоса убил своего друга, не посадил того гондона, и все, мир, дружба и жвачка? Тот перец был одним из общества этого бога, и все было запланировано заранее, как и наш выезд. Чтобы ты понимал, несмотря на то, что ты его разрабатывал долгое время, он был пустышкой. И не убил бы я тебя, это бы сделал другой адепт, словно говорю с участником секты. Она и есть, и ты не представляешь, насколько закрыты наши глаза. Конечно, по местным меркам маги нашего времени – ничто, но я видел будущее нашего мира. Техномагия. Представь себе. Представлять особо не хотелось, но я поверил Юре, а он продолжил говорить дальше. Бог требовал спасения в этом мире. Его силы были на исходе, некий родовой божок грабил его земли и ослаблял его могущество. Что-то в тематике «без тьмы нет света». А черный бог – это тьма, загробный мир. Вот тут пошла первая нестыковка. Ворон же – бог загробного мира. Но Юра был иного мнения. Во-первых, по моему появлению здесь, меня должны были встретить черные, после чего выдать родовое кольцо и принять как своего. А во-вторых, здесь сыграл свою игру ворон, у которого по смешной случайности и так был один попаданец, да еще и мой родственник. То есть если бы моего старика не было в роду Воронцовых, то у черных магов бы все получилось, именно, и сейчас ты был бы на войне или же, уже жил себе спокойно, выполнив свою миссию. Что за миссия? Баланс, убить ворона, что, я откуда знаю, Дим, я такой же попаданец, как и ты, и все это время находился в Москве, стараясь найти тебя, погрязнув в этом роду отбросов. Самое смешное, что Вольфовичи напрямую связаны с родом Воронцова и всей этой хреномутью с заблудшими богами. Под заблудшими, он имел в виду богов, которых на свою изнанку забирал ворон. И что было самым забавным, что подземной изнанки, как таковой не было. Был некий десятый уровень, уровень, в котором боги уходили в бесконечность. Подземелья, о котором говорил ворон, не было, а все его деревни и города, которые я видел в своих сдвигах, это муляж. Но, как же варно, допрашивать его правнучку нет смысла, честно. Она с такими же промытыми мозгами, как и ты, и ничего, кроме мира своего прародителя, никогда не видела, не может судить, так скажем. Тогда, почему ты сразу не вышел на связь? Как не сразу, как только я услышал про Воронцова, юного наследника, посадившего двух родственников, убившего сильного мага и всю его группировку, сразу понял, что у судьбы нет чувства юмора. Запросился в поезд на встречу с вашим лидером, а там ты нас всех поубивал. Ну, кроме меня, я охренел, когда тебя увидел. Я сам охренел, не знал, что и сказать-то. Рыпнулся, ты бы меня убил, или же эти клоуны, типа родственнички, убили бы меня за предательство. Я просто выжидал и шел по подсказкам тьмы. Но у вас же свой род есть. Почему ты черный маг? А почему у тебя есть две силы? Почему? Вот такой же ответ. Абсолютно. Я рискнул появиться без охраны, чтобы наконец мы поговорили. На арене, увы, я не мог. Рядом был Быков. Ну а дальше, сам понимаешь. Я типа медийной личности клана. И не могу просто так прийти к тебе в гости. Кстати, ходят слухи, что папашка твоего тела ожил. Зачем тебе это? Чтобы не сдохнуть раньше времени. Что за вопросы? Последние 10 минут поездки, мы разговаривали, вспоминая события нашей жизни там, на родине, и весьма грустно расходились. Себя же, нет, я не винил, что я его чехвостил и ненавидел, но ведь он всегда мог поговорить со мной, дать сделать мне выбор или же, по крайней мере, подготовить меня ко всему этому, по крайней мере, я знаю цель моего нахождения здесь. Нет, я не должен убить ворона или его прихвостней. Я должен вернуть баланс, вернуть богов на их законное место, хотя все это равно цель на смерти ворона. Воровал с его изнанки богов, кстати, то один, то второй член наемнической семьи, что уже ответило на все мои вопросы. Только это, ворону, херс два я скажу. И помни, Дим, я всегда был и буду на твоей стороне, как бы быстро ни пришел выбор, как поступать, помни, я тебя больше не смогу убить, рука не поднимется, ибо после этой жизни нас ничего не ждет. На этой доброй ноте мы и попрощались. Правда, после разговора о Быкове в душе остался легкий осадок. С этим перцем нужно было обрывать все контакты, чем быстрее, тем лучше. Он играл не на моей стороне, хоть и не в моем конфликте. У входа в здание склада меня встретила моя охрана, а уже в самом офисе сидел мужичок, которого, как оказалось, весьма коробило ожидание. Но выпустив Варну спустя 5 минут разговора, ситуация в корне поменялась. Не было недовольства в его лице, не было упреков, а были лишь идеи, и к ним мы вернулись. Короб, который он разработал, был сделан из сплава стали и жидкого макра. Правда, как делать жидкий макр я, так и не понял, но мои мастерские справятся с этим на ура, а по итогу нет, ему мы не сказали, что нам нужно будет, и почему нам требуется две камеры, а не одна для силы макра. Правда, честно, было желание обратиться к нему со всеми своими идеями и просветить в суть событий. И этого хотела Варна, но я был непреклонен. Закончилась встреча весьма тепло, и мужик оставил нас со своей разработкой и схемами наедине. Получил он, конечно, нехилую сумму, но оно того стоило. Вот здесь Варна указала пальцем на схематическое изображение короба, а затем и на физическую составляющую предмета, мы поместим душу. Я не знаю, как она себя поведет, но фактически, у робота будет собственный разум. Понимаешь? Конечно, понимаю, улыбнулся я. А в этой камере будет высвобожденная сила макро, которая будет в 100 раз мощнее аккумулятора и сможет поддерживать необходимые функции. Но все равно, нам нужно придумать, как заставить душу работать на меня, а у нее будет другой выбор, мы же не знаем наверняка, что и как пойдет, пока не попробуем. Чтобы попробовать, нужно один из двух образцов перебрать, убрать все ненужные шланги, на их место поставить трубки с гидравлическим маслом и усиленные поршни, ведь у нас робот будет двигаться сугубо энергией. Тогда стоит придумать и сконструировать некое подобие ранца, где будут дополнительные батареи. Кто знает, как робот поведет себя дальше, и сколько он будет тратить на свои передвижения энергии. Мы даже примерно не знали расход, но уже сделали огромный шаг вперед. Осталось только проверить, сможет ли сконструированный короб удержать в себе душу. Ты не представляешь, какая это энергия, да еще и со своим контролем. Это как твои аккумуляторы же, я сощурился, облокотившись на кресло, они же тоже энергию копят. У них есть выход, сброс, через который ты питаешься маной и прочей чепухой, а здесь не будет выхода. Здесь будут лишь провода, которые будут передавать импульсы от мыслей и прочего, к конечностям. Это как создать искусственного ребенка, понимаешь, всех тонкостей, конечно, не понимаю, парировал я, но примерно представляю себе. Но хоть убей, не могу вдуплить, как мне общаться с этой душой, если мы ее освободим из того же дерева в коробку. Может, динамику ему поставим? За разговором мы просидели еще пару часов до позднего вечера, а там уже в офис пришла Наталья с большим набором шоколада. Уж Варна-то была счастлива ее видеть, а я, уловив озадаченный взгляд, поспешил уединиться. «Быков вызывает», — с некоторым волнением сообщила она, — «нас двоих, и он знает, что ты был у меня». «В смысле?» «Когда он позвонил по телефону, а он делает это крайне редко, он так и сказал: завтра забери своего мальчика с академии и пули ко мне, есть задание. Вспомнишь говно, вот и оно». «Где это ты его вспомнил?» Девушка оживилась и, наконец, поцеловала. «Дим, что за встреча в такси?» Мне лишь оставалось махнуть рукой. Я опять не закрылся, хотя пообещал себе выставлять барьер перед ней, чтобы потоки моих переживаний и рассуждений не топили ее разум. Но, увы, не всегда об этом вспоминал. Пришлось рассказать, хотя она и так все видела. Удивление не пропадало. Вопросов было слишком много, но на все постарался ответить. Ее больше всего зацепило не событие моей смерти, а сестра Юры, в которую я был влюблен. Даже я посмеялся, конечно, но нотки ревности я все же услышал. «Успокойся», — обнял девицу, — «сейчас у меня есть ты, и никто мне больше не нужен». «Ну-ну», — она театрально надула губки, но все же растаяла от банальной фразы. «Ладно, я поехала в центр, нужно передать список своей группы на патруль твоего друга, а там уже созвонимся». «Хорошо, хорошо, ты же у меня останешься?» Я лишь пожал плечами, поцеловал на прощание и вернулся к руководительской работе. Глядя на сборщиков механизмов, не мог про себя не улыбнуться. Еще месяц назад здесь были стеллажи с ворованным антиквариатом, а сейчас полноценная мастерская, которая приносит мне немалый доход. Не знаю, я по местным меркам уже кто. «Ты все тот же граф, Дима», — ответила Марта. «И да, солнце зашло, выпусти прогуляться. Давно же меня не убивали. Вроде бы только сегодня разговаривали насчет моей смерти в прошлом мире с Юрой, и о моих особенностях, где я перечислил несколько пуль в мой затылок. Как произошло это? Пожалуй, мне бы не хотелось пережить это снова. Но, увы, не получилось. При выходе из офиса, а я задержался аж до полуночи, в момент дежавю, где я закрываю замок на двери, за спиной послышалось кряхтение, но и обернуться не успел, когда холодное дуло уткнулось в затылок. Знакомый мне армянский акцент зазвучал за спиной, с нотами слез и грусти, я бы сказал, а закончилось все банальным: «Это тебе, за моего сына». «Эх, Возрикович, ты не представляешь, что тебя сейчас ждет». Глава 8. Если не считать того, что время замедлилось и в момент выстрела я почувствовал нарастающее давление в затылке вместе с горячей точкой, которая начала опаливать волосы, я был в шоке. И не считать то, как резко для восприятия противника я увел голову в сторону. Первый выстрел оставил дыру в двери, когда время вернулось в свое русло. Но вот дальше стало более интересно. «Помни, как Каждая остановка жизненных процессов жрет ману. По моим подсчетам, ты можешь воспользоваться моим навыком не больше 6 раз. Если, конечно, не будешь пользоваться кольцом. Оно пустое. В бою все потратил. Значит, у тебя аж целых 5 попыток заставить твоего врага страдать. После придется питаться. Что она имела в виду под словом «питаться», я и так понял. Постарался этот особо важный момент проигнорировать, ну и следом. Время замедлялось при смертельной опасности. Мне даже думать не нужно было или что-то делать. Оно само происходило. И было это я бы назвал некоторым сверхмощным даром, чем обычной способностью. Опасным, правда, и со своей платой. Второй выстрел был в мое лицо, как только палец Возриковича нажал на курок. Все вновь встало. Я увидел эту странную пулю, которую толкал не порох, а макр, а также это лицо. Лицо полное неописуемого ужаса. Ушел с траектории пули и со всей силы ударил мужчину под дых. Время вернулось. Мужик захлебывался в своих вздохах, ибо удар получился какой-то необычайной силы, но на этом попытки убить меня все равно продолжил. Еще одна пуля ушла мимо, опущенная вслед ей, попала в молоко. Он уже не целился в меня и на четвертом выстреле время не остановилось. Забавно. Коротким пасом руки, сбил его с ног магией ветра и со всей дури наступил на руку, держащую пистолет. Мужик зашипел, попытался, было, поколдовать, но и здесь не вышло. Зародыш фаербола распался на кончиках его пальцев. Энергетический стержень был уничтожен моментом, что еще больше удивило его. «Что ты такое?» – захрипел он. Ответа не последовало. Я не понимал, что мне стоит с ним делать. Точнее, понимал, но не мог сделать выбор. Отпущу его, придут другие. Убью его, карма скажет прощай, а совесть будет мучить долго. Хотя какая совесть? Я защищаюсь. Тоже не понимаю, чего ты как девочка ноешь. Марта, как всегда, умела поддерживать. Выбора у тебя нет и не будет. Ты показал себя. После него придут другие. С трупом-то что делать? Вошедшая в разговор Варна кое-что мне напомнила: для робота нужна была душа, а с этой собаки, которая стреляет в спину, большей пользы и не будет. А с телом, как неожиданно заявила Варна, что-нибудь придумаешь. Время замедлилось вновь. Все же, я отвлекся от цели, разговаривая с башком и богиней. И пуля, которая летела в мое лицо, сняла с души все сомнения. Извернулся, резко нагнулся и схватил за воротник убийцу. А дальше? Марта, за это, я тебя ненавижу. Попытка поспать не увенчалась успехом. Правда, к Наташе я так и не поехал сугубо из соображений личного характера. Морду нужно было отмыть, как и одежду. Благо, что парочка моих сотрудников, которые, как оказалось, любили выпить вечером на заводе, оказались теми еще маргиналами. Тело спрятали, монетку получили. Все остались довольными. Даже Варна, у которой появилась игрушка в коробочке. Само отделение души от тела оказалось очень трудоемким занятием. Помимо того, что я должен был найти ту самую, маленькую, тонкую белую нить энергии, так еще и запихнуть ее в металлический короб, в котором не было отверстий. Получилось, с божьей помощью и чьей-то матери. Твое первое убийство, начало было Марта, но я закрыл разум от нее, стараясь стереть с губ, подбородка и шеи, кровь. В моей жизни были моменты, где я участвовал в опасной перестрелке или был свидетелем настоящей бойни. Однако и тогда было неприятно отстирывать одежду и кожу от чужой крови. Работа работой, ну а сейчас это способ возвращения силы, которые особенности Марты жрали нещадно. Благо, что от этого можно было уйти одними батареями в кольце, но, если верить божеству, жажда все равно придет. Единственная разница между нами, я не боялся солнца, серебра, и мне было начхать на ее политику, как и ее первородный мир, а на ее изнанку, увы, мне придется рано или поздно выйти. Боялся представить, какой ужас там меня ждет. Момент с отстирыванием одежды, наконец, добил мое спокойное внешнее состояние. Идея того, что одежду проще сжечь, долго не покидала меня, к чему я, собственно говоря, и пришел. Правда, перед этим 3, даже 4 раза принял душ, смывая с себя грех этой ночи. Старик, который вышел на крыльцо дома, когда мусорный бак уже полыхал, не сразу начал расспрашивать. Конечно же, врать я не стал, но упустил момент с нежитью, новым богом и вообще, с тем, как все закончилось. Получается, улики проще сжечь, а сам, как думаешь? Я повернул голову, посмотрел на дымящего старика и облокотился на спинку скамьи, «Посоветуй, дед, что мне делать с Вольфовичами, а что с ними не так?» Старик хмыкнул, но продолжать не стал. «Смеешься, все проблемы, которые меня окружают, начинаются и заканчиваются с них, если не считать укупника, который прародитель этого конфликта, твоих дядь, которые решили получить власть, а сейчас гниют в земле, ну и Быкова. Думаешь, здесь все, прям все закономерно, а я другого и не вижу. Цель есть, уничтожить власть Аркадия, пройтись камнепадом по Быкову и считай, спокойное существование. Уйдут они и придут другие, а ты сделай так, чтобы не пришли. Это я и сам понимал, но, увы, мне было не слезть с контракта Быкова, и уж точно, не уйти из общества. Правда, был там некий пацаненок, который заказал меня в подворотне, но дело же не в нем. Или, да, забрать меня с академии стало задачей не из легких. После занятий, которые я по большей части, ну, спал, можно было, наверное, так сказать, на выходе из центрального корпуса разгорелась настоящая драма. Наташу я видел в толпе, а она меня, нет, стояла с открытым от удивления ртом, глядя, как Кривозубый делает предложение своей бестии. Я сначала и не понял, что там за шум и аплодисменты, а когда прорвался через горсть студентов, замер с полуоткрытым ртом. Нет, определенно, подобные события в моей жизни были не единичными. Сколько знакомых и друзей переженилось, но здесь и таким образом. Я знал, что у многих студентов есть свои фамильеры, некие помощники божественной силы, которые могли выручить или помочь в трудную минуту. А также, Бог мог напрямую общаться со своим родовым рабом. Ведь общение, подобное моему, редкость. Боги общаются через кольцо, и то не всегда. А фамильяр – удобная штука. Возвращаясь к этому созданию, Кривозубый и Лопоухий мальчуган стоял на большой черепахе, под лапами которой пылала земля. Это выглядело очень эпично, даже слишком. А кольцо, которое он держал в руке, казалось, было живым. Тонкое, по-своему простое, но с чем-то. Присмотрелся, захотелось плеваться. По ободу кольца ползала какая-то мелкая и длинная тварь. Больше всего мне это напомнило червя или еще что похуже, но вот оленина, кажется, растаяла. Когда она сказала «да», толпа закричала от радости, а ее фамильяр, небольшой олененок, точнее, небольшой, а слишком уж миниатюрный, высвободил из своего лба или откуда он там стрельнул огромное количество светящихся разными цветами шаров, которые поднимались над нашими головами. Достигая определенной точки, эти шары лопались и осыпали студентов конфетти. Красиво, определенно, красиво. Ну а дальше, было сложно двинуться влево-вправо, ибо студенты обступили это кольцо из первого ряда и зажали. Всем хотелось поздравить новоиспеченную пару, обнять, сказать доброе слово. А я же, пробиваясь через всех этих студентов, вышел совершенно в другом месте, где-то сбоку от крыльца, и принялся искать свою бестию. Увы, не нашел, и лишь когда я вышел с нулевой изнанки, замер около ее машины и минут так, 20, простоял, то и дело посматривая на замерзших прохожих, она появилась. «Долго ты?» – буркнул я, открывая перед ней пассажирскую дверь, на что получил колкое замечание, и вполне справедливое. «Ты бы хоть для виду поерзал или сжался, холодно ведь, об этом я как-то не подумал». Правда, выполнил предложение несколько странным способом. Люди, проходящие мимо меня, лишь как на дурака посмотрели, не без улыбок, но все же чувствовал себя весьма неловко.